устройство и изображение повседневной жизни. До возникновения романа эпопея была единственным жанром, где соединились повествование и диалог. Авторы не боялись писать пространно, терять время на чередование богатого, на мельчайшие подробности рассказа и описание сцен, когда герои просто обмениваются репликами в реальном времени. Таким образом, мы имеем дело с рассредоточением, расточительством, разбазариванием. То, что могло бы стать интригой у Гомера, остается деталями. Однако, подобные детали и есть суть повседневной жизни. Историки анналов, антропологи и некоторые авторы трудов, посвященных повседневной жизни, убедительно это продемонстрировали. Только сделали они это, исследуя историю людей, будучи убежденными, что повседневная жизнь принадлежит тем, кто обречен на смерть. Я полагаю, что человечество почти полностью погрязло повседневной жизни, заявил в 1977 году французский историк Фернан Брадель, напомнив своим слушателям, что побудило его написать «Устройство повседневной жизни». Неужели, когда речь заходит о богах, подробности их повседневной жизни перестают быть банальностями, этой обычно плохо заметной массой посредственно прожитой истории? Можно было бы ответить, что в данном случае более нет ни истории, ни даже мифологии, поскольку для этого достаточно интриги. А есть литература, ибо подробности составляют также основу и литературы. И вот к чему мы приходим. Как только мы постигаем повседневную жизнь во всем ее фантазматическом и литературном объеме, так она сразу же превращается в эпоху посредственности, незначительности, нездорового греховного любопытства. В данном конкретном случае литератор уподобляется историку, поскольку даже сам Брадель, вне всякого сомнения, отдает приоритет повседневной жизни продолжительному времени, когда изменения происходят очень медленно и когда жизненные устои сохраняются в течение продолжительного времени. Брадель исследовал повседневную жизнь для того, чтобы подчеркнуть ее значимость. Однако он был убежден, что именно она представляет собой область бессознательных привычек, обыденности посредственно прожитой истории. Пресность, скука, подавленность. Кое-кто сказал бы «недостоверность».